Откуда вы знаете?» Ответом мне была ироничная улыбка и тихая «догадался». Мы находились, как я поняла, на нижнем этаже. Окон здесь не наблюдалось, пространство освещалось только магическими светильниками и было прохладно. До костей не пробирало, но плечами я периодически зябко поводила. Кажется, сектор А означал именно самый нижний уровень, первый этаж, если так можно выразиться. Другого объяснения у меня не было, да и в целом никаких указателей здесь не имелось. Так что несведущему человеку, или не человеку, разобраться тут жизни не хватит. Хотя, скорее всего, несведущих сюда просто не пускают. И мне, можно сказать, повезло. Здесь пахло деревом и старыми книгами, и этот запах казался сырым и неприятным. Я провела пальцем по корешкам стоящих на указанной полке книг и остановилась на крайне слева. Она была обычной, не толстая, но и не тонкая, в темной обложке. Потускневшая надпись гласила: «Темное эльфийские проклятия. Справочник». «Это одна из немногих книг на человеческом языке». Сзади послышался тихий скрип кресла. Видимо, мужчина решил сесть. «Почти вся литература, посвященная магии эльфов, пишется представителями этого народа на их собственном наречии. Книгу, которую вы держите в руках, написал человек, выросший при дворе одного из повелителей темных эльфов. Это большая редкость». Я отошла от шкафа и села во второе кресло. Положила книгу на маленький столик зеленого цвета и открыла первую страницу. Я хотела проверить свою догадку. И теперь взволнованно перелистывала листок за листком, вчитываясь в наполовину стертые временем строчки. Никакого оглавления здесь не было. Когда я добралась до середины, мое внимание привлекло изображение человека, из горла которого текла черная кровь. Хоть я и лекарь, но ни разу не видела ничего подобного. «Проклятие черной крови. Одно из самых сложных, необратимых, смертельных темно-эльфийских проклятий, созданных при помощи магии крови. Первый этап. Прикрепление метки проклятия. Проводится с помощью специального зелья, в которое подмешивается кровь мага, проводящего ритуал. Второй этап. Наполнение метки силой. Занимает неделю, во время которой маг каждую ночь заживо сжигает по одному новорожденному котенку. В конце недели пепел от сожженных животных перемешивается с волосами проклятуемого. Третий этап — активация проклятия. Требует ловкости и тщательной подготовки. Из пепла, смешанного с волосами, готовится зелье, которое должно попасть в кровь проклятуемого. Смерть наступает через двое суток после активации, а первые признаки наличия проклятия становятся заметны окружающим за пару часов до нее. Способ избавления от проклятия черной крови неизвестен, но темные эльфы, с которыми мне довелось пообщаться, утверждали, что он существует. Вероятнее всего, маг, снявший проклятие, погибнет сам. Меня передернуло. Это как же надо ненавидеть того, кого проклинаешь, чтобы убить для достижения цели семерых котят? Впрочем, возможно, для магов крови убийство невинных животных в порядке вещей. Судя по Дрейку, он этих котят каждый день на завтрак ест и даже не морщится. Я перевернула страницу и застыла, увидев заголовок. Сердце вздрогнуло и пропустило несколько ударов. «Проклятие забирающего жизнь по праву считается одним из самых жестоких темно-эльфийских проклятий высшего уровня. Необратимая магия крови. Возможно, наложение только на ребенка, находящегося в утробе матери. Прикрепление метки происходит, когда беременная проглатывает хотя бы каплю крови мага. Наполнение метки силой требует постоянного присутствия проводящего ритуал рядом с женщиной. В кровь, попавшую в организм, следует по капле вливать энергию смерти. Чтобы проклятие не вырвалось раньше времени, его закрепляют заклинанием, которое также читается каждый день. Активация проклятия происходит в момент начала родов и усиливается, если лекарь применяет магию. Обнаружить заранее проклятие забирающего жизнь или снять его невозможно». Я прижала ладонь к книжной странице, изо всех сил стараясь контролировать пытающиеся прорваться сквозь кожу волчьи когти. «Магия крови. Я так и думала. Но зачем? Я не понимаю», — прошептала я, на секунду зажмурившись. «Не понимаю. «Чего ты не понимаешь, Рональдо? Я уже и забыла, что он здесь». «Так не может быть!» Я подняла голову и посмотрела мужчине в глаза. «Не бывает! Любое проклятие отнимает что-то у того, кто его накладывает. За боль нужно платить!» «Ты верно говоришь», — кивнул он. «Но такова наша природа. И эльфийская тоже. В сущности, они от людей не очень отличаются. Цель мнится нам настолько важной, что о средствах мы думаем не всегда. Кажется, что день расплаты никогда не настанет. А если и настанет? Что такое кусочек потерянной души по сравнению, например, с возможностью отомстить?» «Кусочек потерянной души. Значит, именно это они теряют? Душу?» «В том числе. Любое убийство уничтожает часть души Рональда». Я вздохнула. «Все равно не понимаю. Почему он так ненавидел Лил?» «Не обязательно именно Лил. Возможно, Грея». Такая мысль мне в голову не приходила. «Нет, все равно не понимаю». «Не ты одна, Рональда. Я сам ломаю голову над этой загадкой уже 4 года». Он поднял руку и в задумчивости коснулся своего подбородка. На одном из пальцев я заметила кольцо с гербом императора. Только оно было каким-то странным. Не таким, как у Грея, Гала и всех остальных. «Можно мне вопрос?» Я вдруг вспомнила, что еще хотела найти в императорской библиотеке. В конце концов, Раилис советовал искать именно здесь. А уж к ее советам стоит прислушиваться. «Конечно». Он опустил руку на подлокотник кресла и посмотрел на меня, слегка прищурившись. В полумраке сектора А его серьезные темные глаза казались абсолютно черными. «Вы не знаете, что такое Дейри? Интересно, сколько еще раз я буду задавать подобный вопрос совершенно разным людям?» «Рональдо». К моему удивлению, мужчина тихо рассмеялся. «К сожалению, я могу дать тебе только одну маленькую подсказку». «Еще один подсказочник. Может, вы просто сразу...» «Нет», — сказал, как отрезал. «Просто ищи ответ в собственном сердце». Я едва не застонала. Совет Раилис по поводу императорской библиотеки теперь казался мне верхом щедрости. «Ищи в сердце». «И что мне там искать? Кровеносные сосуды?» «Не сердись. Я очень хотел бы сказать, но не могу. Я дал слово». Я не стала спрашивать, кому именно. Все равно ведь не ответит. Поэтому просто вздохнула. «Ладно, попытаюсь разобраться. Может, мы пойдем наверх? Я немного замерзла». Мужчина кивнул, встал с кресла и вновь протянул мне руку, которую я теперь уже приняла, не колеблясь. Когда мы прошли несколько этажей, я услышала немного выше возбужденный лепет Эдди и вспомнила о своих спутниках. Кажется, пора уходить отсюда. В конце концов, я хотела, чтобы мальчик подышал свежим воздухом, а не бродил по пыльной библиотеке. И только я об этом подумала, как сверху раздался громкий истошный визг. «Дедушка!» По лестнице с оглушительным топотом сбежал Эдди, чтобы спустя пару секунд повиснуть на шее сопровождающего меня мужчины. Я не сразу осознала, что именно крикнул мальчик. Точнее, понимание пришло в тот момент, когда Ратташ, спустившийся следом за Эдвином, вдруг поклонился и почтительно произнес: «Приветствую, Ваше Величество». Я стояла в это мгновение рядом с креслом и резко вздрогнула, ощутив, как внезапно отросшие волчьи когти вонзаются в его обивку. Как же я раньше не догадалась. Это осанка, манеры, подозрительная осведомленность обо всем происходящем, знание моего имени и удивительная энергия, исходящая от этого мужчины. И странное кольцо. Конечно, оно не было таким, как у остальных старших лордов, потому что это кольцо императора, а не его вассала. «Здравствуй, Ратташ». Мне показалось, или голос его величества чуть дрожал от смеха. «Ты очень вовремя. А я как раз думал, какими словами лучше представиться Рональде, чтобы она от меня сразу не сбежала». Я смущенно опустила голову и постаралась незаметно вынуть когти из кресла. «Ты не мог бы оставить нас втроем ненадолго?» «Да, конечно, Ваше Величество». Голос Ратташа был полон уважения и бесстрастности. Он поклонился и поспешил куда-то наверх. Эльфи проводил его задумчивым взглядом, а затем подошел и сел рядом со мной. Дождавшись, когда шаги Ратташа окончательно стихнут, император улыбнулся и сказал: «Ну, здравствуй, Рональдо». Последний раз я так смущалась, кажется, в 13, когда впервые попала в усадьбу Дартхари. Да, я рада. Очень. Он рассмеялся. Не слышу энтузиазма в твоем голосе. Впрочем, я тебя понимаю. Да? Я подняла брови. Вряд ли такое возможно. Выше императора в Эрамире никого нет. Как он может понимать меня? Ты не хотела знакомиться с императором, ответил Эдигар, лукаво улыбаясь. А я не желал им становиться. Но у тебя, в отличие от меня, есть выбор. Как же он есть, если мы уже познакомились? Знакомство можно с тем же успехом и прервать, Рональдо. Его голос чуть похолодел. Поверь, мне есть чем заняться. Я взволнованно закусила губу. Во мне сейчас боролись два противоречия. Одно не желало иметь ничего общего с императором Эрамира, а другое... Другое болезненно не хотело его разочаровывать. «Давай посидим с дедушкой», — протянул Эдди. «Он хороший, он тебе понравится, мам». «Ох, простите», — прошептала я, глядя императору в глаза. И мне показалось, он понял, что я имела в виду. Я извинялась за слово «мама», произнесённое Эдди по отношению ко мне. Я не имела на это слово ни малейшего права, ни морального, ни физического. «Вот что». Император улыбнулся и взял Эдвина за руку. «Давайте поднимемся чуть выше. Я вам кое-что покажу и расскажу заодно». «Сказку?» — обрадовался мальчик, а я замерла. «Император, рассказывающий сказки? Это я совсем не могла представить». «Вроде того». Эдигар бросил на меня короткий ироничный взгляд и зашагал вверх по лестнице, не выпуская ладошку Эдди. Преодолев один этаж, усадил мальчика на диван, затем подошел к одному из книжных шкафов, вынул оттуда несколько книг, водрузил их на стол, сунул руку внутрь полки, раздался щелчок, а следом император вытащил наружу увесистый томик. Подошел к дивану, на котором сидел Эдди, переместил мальчика себе на колени и, наконец, обратил внимание на меня. «Иди сюда, Рональдо». Он похлопал ладонью по сиденью рядом с собой. «Пожалуй, непозволительно близко. Если я, не обладающая худыми бедрами, туда сяду, это будет не очень прилично». «Не спорь». «Да, именно эти холодно-повелительные нотки я слышала пару раз в голосе Грея. Значит, вот у кого он их перенял». Закусив губу, я приблизилась и села рядом с Эдигаром. К моему облегчению, расстояние между нами все-таки осталось. Толщиной с палец, но это лучше, чем ничего. Элфи, не отходивший от меня все это время, улегся внизу, у ног. «Дедушка!» — подергал император за рукав мальчик. «А много здесь таких... Эдди явно не мог подобрать слово, поэтому Эдигар решил ему помочь. «Потайных отделений?» «Ага». «Достаточно. Там хранится в основном то, что касается членов императорской семьи. Альбомы с рисунками, письма, дневники. Это...» — он похлопал по книге. «Альбом с рисунками. Принцесса Лемена, моя племянница, вышедшая несколько лет назад замуж за повелителя темных эльфов, всегда любила рисовать. И здесь есть кое-что, что я хочу показать в первую очередь тебе, Эдди. Интересно, каким образом альбом дочери родной сестры императора может иметь отношение к мальчику? Впрочем, размышлять о подобной странности мне не пришлось. Эдигар открыл альбом, причем попал сразу на нужную страницу. То ли точно знал, где находится тот самый рисунок, то ли долго тренировался. С пожелтевшего листка бумаги на нас смотрела девушка лет 20. Она была невероятно красивой. Вьющиеся светлые волосы, кокетливый мягкий локон, падающий на лоб, румяные щеки, но румянец не вульгарный, а нежный. Тонкая белая рука, касающаяся подбородка, голубые глаза. Девушка смеялась. И смеялась так живо, что казалось, она сейчас сойдет с листка бумаги и помчится по лестницам и коридорам замка. «Это Лил, Эдди. Твоя мама», — тихо сказал император. Я, прикрыв на миг глаза, усмехнулась. Ребенок молча рассматривал портрет, и на его лице не отражалось никаких эмоций после сказанных Эдигаром слов. Возможно, он просто не понимает до конца. «Которая ушла?» — наконец спросил мальчик. «Умерла», — поправил его император. «Ари говорит, умерла, значит, ушла и больше не вернется». «Ари верно говорит. Твой папа не показывал тебе портретов Лил, потому что ему было плохо и больно, когда она ушла. Хочешь, я расскажу тебе, какой была твоя мама?» Эдди кивнул немедленно, ни секунды. «Она была доброй и великодушной. Любила музыку, играла на нескольких музыкальных инструментах и прекрасно пела. Они с твоим папой выросли вместе и полюбили друг друга еще в далеком детстве. Собирались пожениться, когда вырастут». По губам Эдигара скользнула мимолетная улыбка. Видимо, он вспомнил прошлое, когда мальчик и девочка, путешествующие пешком под стол, вдруг заявили, что когда-нибудь поженятся. Взрослые смеялись, но со временем Грей и Лил не изменили своего решения. Я заметила, с какой затаенной болью император смотрит на портрет. Конечно, ведь он тоже наверняка хорошо относился к этой девушке, выросшей вместе с Греем, и переживал за обоих. «Она меня любила?» Я вздрогнула, услышав этот вопрос из уст Эдди. И, судя по его негромкому, но твердому голосу, ответ на него был действительно важен для мальчика. «Конечно, Эдди. Она очень тебя любила. Так любила, что отдала свою жизнь взамен на твою», подумала я, невольно вспомнив о собственной матери. «Может быть, Прайма любила меня хотя бы в то время, когда я еще сидела у нее в животе? Наверное, ответ на этот вопрос я никогда не узнаю. Да и не надо». Эдди вдруг повернул голову и посмотрел прямо на меня. Так серьезно, как смотрят взрослые люди, спокойно, испытующе, пытаясь понять что-то очень важное. А потом сказал нечто такое, от чего я окончательно растерялась. «Она — мама, которая ушла. Ты — мама, которая вернулась». Перед глазами у меня помутилось. Эдди протянул руки и обнял меня за шею. А я крепко прижала его к себе, силясь понять последние слова мальчика и не зная, что теперь делать. Я подняла голову и беспомощно посмотрела на императора. Я думала, Эдигар будет недоволен. Мне казалось, он затеял этот разговор для того, чтобы Эдди осознал свою ошибку и перестал называть меня мамой. Но, кажется, я ошиблась. Император, глядя на нас, улыбался спокойно и ласково. «Ваше Величество», — прошептала я, даже не представляя, что хочу сказать. «Не лишай его такой возможности, Рональдо», — произнес Эдигар негромко, а потом рассмеялся и дотронулся до плеча Эдди. «Повезло тебе, да? У всех одна мама, а у тебя две». «Ага», — ответил мальчик, отрываясь от меня и оборачиваясь к Эдигару. «Дедушка, я есть хочу». Улыбка императора стала шире. «Я тоже, Эдди. Как ты относишься к тому, чтобы пообедать прямо здесь?» Дождавшись кивка, он дотронулся до амулета, висевшего на груди, и громко сказал: «Тадеуш, распорядись, пожалуйста, принести обед в библиотеку. Сектор Д. Побольше овощей и фруктов, и обязательно десерт». «Слушаюсь, Ваше Величество», — отозвался чей-то голос. Не прошло и 10 минут, как в библиотеку зашли две служанки в сопровождении строгого мужчины средних лет с благородной проседью в волосах. Расставив на столе несколько блюд с крышками и кувшины, девушки поклонились и поспешили прочь. Мужчина же задержался. «Ваше Величество». Он немного замялся, наблюдая за Эдди, который с воодушевлением принялся открывать крышки и заглядывать в кувшины, принюхиваясь. «Да», — кивнул император, тоже наблюдая за мальчиком. «Говори, Тадеуш. Дело в том, что вас ищет его высочество принц Интамар». Взгляд Эдигара на миг остекленел. «Где он сейчас?» «В покоях принцессы Дженны. Передай ему». Император вздохнул. «Чтобы ждал меня в малом рабочем кабинете. И найди Ратташа. Он должен проводить домой наших гостей. Через 40 минут пусть спустится на первый этаж, к парадному входу». Кивнув, дворцовый управляющий тоже удалился. А я невольно задумалась. Неужели придворный этикет так прост? Все-таки рядом со мной сидел император, а слуги ему толком даже нормально не поклонились. Нет, конечно, поклоны были, но, на мой взгляд, недостаточны. Хотя я не разбираюсь в придворном этикете. Может, так и надо? Видимо, эти мысли были написаны у меня на лице, потому что Эдигар сказал: «Не удивляйся, Рональдо. Я не слишком люблю расшаркивание. Отменить не могу, но ограничить в моих силах. На официальных приемах все иначе». «Эдди», — укоризненно протянул император, «а ну-ка убери руки от этого пирожного. Сладкое едят на десерт». Судя по лицу мальчика, он был не против кушать сладкое в качестве еще и первого со вторым блюдом, но противные взрослые не дали. Когда Эдвин съел суп и увлеченно застучал ложкой по тарелке, расправляясь с каким-то диковинным мясом и не менее диковинными овощами, я рискнула тихо спросить у Эдигара: «А как же Грей?» Он сразу понял, о чем я. «Грей взрослый мальчик, разберется сам», — ответил император не менее тихо. «Не волнуйся, Рональдо, он уже наломал таких дров, что эта пара веточек с твоей стороны не будет столь заметной». «Наломал дров?» — удивилась я, и мужчина кивнул. «Да, 4 года затворничества не пошли на пользу его умственным способностям. Я теперь даже не могу с уверенностью сказать, чем кончится весь этот лесоповал». Он ухмыльнулся. «Но в одном я уверен. Не терзайся, Рональдо. Ты здесь ни при чем. Эдди сам сделал свой выбор». «Но если Грей будет против?» — почти прошептала я. «Или вдруг он надумает когда-нибудь жениться? Все-таки Эдвин его сын?» Я говорила путано, но император вновь все понял. «Эдди!» — позвал он мальчика. «Да?» Ребенок на миг оторвался от увлекательного содержимого тарелки и посмотрел на Эдигара. «Обещай мне кое-что. Давай договоримся, что ты пока будешь называть Рональду мамой только при мне и бабушке, хорошо? Пусть это будет наш секрет».